Глава 7. Вот везет мне сегодня на любителей потрепаться. Карма, что ли, такая? В тему к этим самурайским заморочкам про цель и путь. Я вдохнул и выдохнул, а тело под одеждой вдруг зазуделось, даже во сне. Интересно, а Саш? Но хотелось бы знать, кто это все придумал. Зачем? Во-первых, не будь дураком и не задавай пустых вопросов. А во-вторых, я теперь Асша. Мы стали ближе друг к другу еще на боку. В этой связи рекомендую тебе взять погоняло, чтобы мы не совсем совпадали. Кличку, что ли? Ну да, кличку, прозвище, ник, позывной. Назови как хочешь. В этом мире есть люди, способные наводить порчу по настоящему имени, так что не затягивай. А вообще, начинаю тебя уважать, Саша. Ты ведь реально выиграл схватку, теперь получаешь. Сейчас, погоди-ка. Мой альтер-эго порылся в песке, закряхтел, потянул наружу очередное ведро, красное, будто с пожарного щита. Поставил перед собой, опрокинул над ним бутылку, забулькало, полилось. Достижение – убитый враг. Не обязательное, но очень ценится в этом мире. Далеко не все могут таким похвастаться. Полное красное ведро можно обменять на 3 обычных обязательных и тоже полных по выбору. А с 5 обязательными можно лезть на стену? Молодец, верно мыслишь. Только тебе головастик далеко до 5. Ты ведь по-прежнему больше качаешь разум, чем силу. Я-то не против. Тоже с тобой видоизменяюсь. Хамить он почти перестал, и фигура стройнеет. Но без силенки нам с тобой никак. Жестокий век и жестокие сердца. Чпокнула очередная пробка, толстяк поморщился, опять закупорил. Маловато будет, маловато. Смотрел такой мультик? Скажу по секрету, до полной бутылки силы тебе придется сделать еще 1000 грибков на веслах или 5000 отжиманий. Это будет лишь 2 бутылка из 5, с учетом всего, что ты уже пробежал и нагреб здесь. По ловкости вообще беда. Здоровье выправилось, но временно. Работа тебе непочатый край. Понятно. Я попробовал встать, угодил на какую-то кость. Обратно шлепнулся. Какого лешего? Что за срач у тебя здесь? Это к вопросу о ловкости, пожал плечами Асаш, который Асша. Нужно много акробатики, жонглерских техник или уроков обращения с оружием. Что до срача, то он как раз у тебя самого. Мы ведь сейчас пребываем в твоем богатом, но бессистемном внутреннем мире. Если поднимешься выше, сможешь выстроить тут дома и замки. А пока, извини, пусто. В душе моей пустынная пустыня. Так что ж стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Я проснулся с последними строчками песни на грани сознания. Гитарные аккорды, голос отца. Он никогда не хрипел под Высоцкого, но все равно получалось в тему. Совсем не похоже на козлетон Асаша Аш. Реальность оказалась поганой. Сверху жарит солнце, грудь под рубахой, туникой чешется, а спина почему-то мокрая абсолютно. Вода в лодке. Не критично, зато повсюду. Долбанный тит, похоже, дно проломил своим ударом. Трещина мелкая, но заделать нечем. Вычерпывать тоже нечем, да и грести проблемно. Но тут уже не до жиру. Взялся развязывать узел, второй уключенный. Солнце в зените, берег слева все такой же зелененький, жизнерадостный. А вот челюсть номер 2 стала заметно ближе. Не черточка уже, бугор. Сколько же я спал, и как вообще умудрился заснуть после всех событий? Зато акулоподобные твари вблизи не видно. Уже прогресс. Удовлетворилась тощим римлянином. Сам я тоже подусок за эти дни. Тут Асаша США все верно заметил. Комок нервов пониже грудины не давит теперь так сильно на поясную веревку. Мышцы болят сверху донизу, ладони соднят. Вдобавок отупел от солнца. Все дергал и дергал узел, пока на глаза не попался хопиш. Разрубил, наконец, уключину, встал с веслом посреди лодки, попробовал все-таки грести по-индейски, на оба борта. Вышло так себе, широковатое плавсредство, не пирога. 1000 грибков, говоришь, а не пошел бы ты, советчик? Научи, потом выеживайся. Глупейшее дело ругаться с собственным подсознанием, но мне сейчас помогло, даже движения стали четче, и лодка реально пошла все левее, ближе к берегу. Насчет клички Ника, кстати, тоже правильно. Имя с фамилией тут совсем не звучат. Александр Удальцов, которого звали когда-то и Удилищем, и Удалым. Но первое было в детстве, а на второе сейчас не тяну, увы. Насмешники пытались окрестить Мудальцовым, что стоило им разбитых носов, а мне сохранение чести обошлось в 1 утраченный зуб. Металлокерамика вместо него теперь. Ладно, потом придумаю, если никто не вырвет мне живот, будто сушеные тарани под пиво. Берег все ближе, веселый зеленый тон разделился на множество пятен, кое-что уже можно разглядеть. Болото похоже. Много воды, островки камыша, туманные испарения, отвратительная картина. Не зря ведь шаман предупреждал. Комары, малярия, желтая лихорадка. Если сильно не повезет, то еще крокодилы и ядовитые змеи. Может, ну его этот берег, плыть по течению до победного конца, а там на авось? Инстинкт самосохранения победил. Потенциальная болотная мерзость выглядела приятней хреновины с акульей пастью и цепкими лапами. Вдобавок мне послышалась музыка. Очень тихо, на грани слышимости, но приятная даже отсюда. Руки задвигались быстрее, лодка вырвалась из течения, подчинилась моим неуклюжим грибкам. Воды в ней набралось уже с пару ведер, но сейчас меня это не волновало. Где музыка, там жизнь. Искусство, культура, разумные существа с необоримой тягой к прекрасному. Просто веселье на худой конец. Все то, чего мне не хватает в этом стрёмном мире. Запах болотной воды я почувствовал через 300 грибков, специально считал. Если точнее, то 303. Гнилая трава и сероводород пробились через ёристую горечь моря. Музыка теперь звучала четко, шикарная. Язык не повернется обозвать ее музлом. Слова, по-моему, тоже есть, но отсюда не разобрать. Зато глаза различили кое-что еще. Танцующих людей определенно. Почему-то вдруг накатил восторг. Я даже сам подпевать начал. Греб теперь так, что весло трещало. Одежда взмокла, грудь зуделась, вода взялась пребывать в бешеном темпе. Передвинул поближе бурдюк, оружие и мешок с едой. Тоже от шамана. Прикинул, как быстро буду плыть, и если второе в моей жизни кораблекрушение случится на глубине. Не пригодилось. Спрыгнул у самого берега, погрузился до пояса, но на сушу все равно поспешил в максимальном темпе. Твари тут разные, у кого-то и полный комплект конечностей может оказаться вместо 2 тощих лапок. Выбрался кое-как на илистый рыхлый берег. Дальше тянутся лужи в обрамлении камыша, а вот скальной стены совсем не видно. Далеко отступает от моря, наверное. Зато прекрасно теперь различимы танцоры. С 0,5 км до них или пара стадий по здешним меркам. Движутся в хороводе, машут руками, музыка наплывает, зовет, обещает отдых и счастье. Идти к этим людям прямо по грязному мелководью. Бежать, проваливаться, падать, пока еще песня не закончилась. Нельзя опаздывать, иначе. Живот зачесался так, что судорогой свело, руки сами задрали рубаху, горсть черпанула холодной грязи из-под ног, растерла по долбанному орлу татухи. Чуть легче стало. Что с ним не так? Воспаление началось от жары. Голова перегрелась тоже. Уши горят, надо умыться. Бррр, бнище какая. Тухлая вода, белесый ил. Тут и там поднимаются пузыри сероводорода. До людей теперь недалеко. Очень слаженно движутся, красиво, в такт музыки. Да и сами они... Ноги вдруг подкосились, присел на корточки. Захотелось орать и спрятаться одновременно. Разглядел, наконец, танцующих. Кривые, нелепые фигуры. Каждая обхвачена вокруг пояса чем-то узким, прозрачным, вроде щупальца. Скелеты, распухшие мертвецы. Но есть и пара еще живых, с застывшим на лицах ужасом. Каждый движется и машет руками. У иных конечности давно отвалились. но черепа улыбаются мертвым оскалом. Музыка зовет и приказывает. Волшебная, жуткая, нечеловеческая. Надо встать и идти. Вместо этого снова выхватил грязи, мазнул себе по ушам. Стало потише, будто туман рассеялся. Наконец получилось рассмотреть певца. Что-то большое, блестящее, в самом центре хоровода. Помесь медузы со спрутом. Глянцевый бок торчит из воды. Прозрачные щупальца тянутся к танцорам. Узкая щель раскрывается и сжимается, издает звуки. «Прикольный у вас тамадай и конкурсы интересные», – прошептал. Но хоровод вдруг остановился. Фигуры замерли в нелепых позах. На глянцевой шкуре раскрылись еще отверстия. Уши, рты, а может, глаза, начали двигаться, будто в поиске. Нашли. Компания трупов разной степени спелости зашагала ко мне, будто в фильме про зомби-апокалипсис, только без пива и телеэкрана. «Ну и куда вы такие красивые? В догоняшки будем играть?» Двинулся прочь по колено в грязи. Гнилая компания топала следом, пока куканы не натянулись. Тяжелый утробанный вздох, будто само болото застонало. Я оглянулся, чтобы увидеть, как спрут медузы шевелится, поднимается, пробует выбраться из своей лужи. Впечатлило настолько, что мои ноги врубили сразу третью скорость. Через отмели, через камыш, с падениями ниц и ползком на карачках, пока не очухался перед совсем уж глубокой заводью. Только плыть. Ни спрута, ни его зомбаков позади не слышно. Музыка сквозь затычки не пробивается. Отдохну, пожалуй. Широкий плес вправо тянется почти до моря. В левую сторону краев не видно, дымка. Скальной стены не видно тоже. Прямо передо мной из воды торчат какие-то палки. Уходят прочь изломанной линией на пару стадий к очередному островку суши. Слишком упорядоченно торчат. Не сами тут выросли. «Люди!» – позвал я осипшим голосом на манер героя Фарадея из «Бессмертной комедии». «Здесь есть люди!» И я их найду. Выковырял, наконец, из ушей грязевые пробки, осмотрел себя и все, что рядом. Печальное зрелище, скажем прямо. Одежда пропитана илом, сухпай и бурдюк потерял неизвестно где. Хорошо, хоть оружие не выронил. Воинский инстинкт, ага. Вторая классная новость. Татуха теперь вообще не чешется. То ли вода помогла, то ли... Стоп. Что там шаман говорил насчет предупреждения об опасности? Может, именно так оно и выглядит? Чего еще ждать от друга и защитника, готового разорвать тебе пузо, если в срок не уложишься? Кстати, полдня из отпущенных уже прошло, а вторая челюсть выглядит все такой же далекой, за плесом, островком и прочими пейзажами пасти. За неведомой фауной и населением, которое может оказаться похлеще спрута медузы. «Слушай, а может, ты меня и в ту сторону отнесешь?» – спросил я у татухи интимным шепотом. «Не, ну что за приколы в духе товарища Толкина?» «Обратно, значит, на орлах, а в Мордор своим пешком, через горы и орков? Я ж не хоббит, я не дойду». Татуха в ответ смолчала, как ей и положено. «Лечь бы и подремать, но не угадаешь, кто еще сюда вылезет из окрестных водоемов». Поднял себя с кряхтением на ноги. «Когда вернусь домой, если вернусь, принципиально не буду бегать, да и пешком постараюсь ходить поменьше, вот что. Возьму еще кредит, куплю машину, живот отращу больше прежнего». Мой организм сибиритских фантазий не одобрил. Аж в печени кольнуло. «Тебе-то фиг ли претензии выражать? Ты уже неделю на сухую, как в санатории». «Ну ладно, ладно, чуть меньше, но это не повод, чтобы так вот». Печень тоже не ответила, зато ноги среагировали неслышным стоном, когда я снова полез в воду. Надо бы снять мокасины и поберечь, но теперь уже поздно. Да и не знаешь, что там на дне. Меньше думать и меньше болтать с частями собственного тела. Просто идти. До первого колышка, до второго, до третьего. На четвертом нога соскользнула, и я опрокинулся всем весом. Громко, наверное. Пару секунд барахтался, пока не вылез обратно на скользкую подводную гряду. Ухватился за палку, хотел матюкнуться, но разглядел вдруг в воде отчетливое движение. Кто-то крупный и быстрый, прямо ко мне. Хопиш до сих пор в руке. Рубануть на удачу, если цапнет. Или замереть. Многие хищники видят только подвижные цели. Насекомые, к примеру, и динозавры в парке юрского периода. Насчет крокодилов не знаю. Да и не факт, что плывет ко мне именно крокодил. Возможно. Но совсем безобидная живность, дружелюбная, которой поиграть не с кем. Какая же чужь в голове опять? Замереть, не дышать, держаться за шест. Орел на груди зудится, но как-то умеренно. Нет опасности, или она не из тех, что я способен преодолеть. Подсказка высшего уровня, блин. Нострадамус отдыхает. Большое тело изменило вдруг направление, ушло без единого плеска куда-то в сторону. Может, охотничья хитрость, но устоять уже невозможно. Да и ноги соскальзывают. Напрягся, выдернул шест из грунта, сделал затекшими конечностями шажок, очень плавный. Еще и еще на цыпочках. Дорогу теперь прощупывал палкой. Суша впереди неуклонно близилась, да и меня, наконец, заметили. Очередные аборигены числом трое выбрались из камыша, оперлись на копья и ждали без видимой агрессии. Худые, загорелые до черноты. В набедренных повязках. Стандартный здешний лук, короче. «Гой еси, добрый молодцы!» — крикнул я, прежде чем прикусил язык. Но аборигены и ухом не повели. Оглядели окрестный пейзаж. Один из троицы зевнул, второй почесал живот, третий заметил вдруг что-то и начал нервничать. Он же и голос подал. «Не знаю, кто ты и зачем говоришь непонятное, но скоро тебя сожрут. На промысел явился?» «Я тоже не знаю, кто вы такие. Мне бы пройти через вас, ребята. Денег нет, но вы держитесь. В смысле, благодарить буду громко и прочувствованно. Двигай быстрее ногами, пока их не откусили». Я оглянулся и вовремя. Снова увидел подводный бурун, несущийся в мою сторону. Побежал, поскользнулся, но с гряды не съехал. Один из троицы цапнул мой шест и помог выбраться. «О, что это было?» «Да кто ж его знает», — ответил второй из троицы с благодушной интонацией вовремя похмелившегося гуляки. «Это пасть. Тут чего только не водится. Главное, к нам оно не лезет». «Ну, тут уж не соглашусь», — пожал я плечами и Хопиш из рук выпускать не стал. Глянул на удаляющийся бурун, оценил на всякий случай копья аборигенов. Просто палки с примотанными рыбьими хребтами. У третьего из троицы, правда, есть еще медный кинжал. Похоже, обмен с застенщиками тут тоже в ходу. Или отъем оружия у гостей вроде меня. Дикарями аборигены не выглядят, речь разборчивая. Да и пахнут хоть не паршумами, но и не бомжатиной. Обычные мужики, не особо уважающие гигиену. От меня самого сейчас чем только не несет после дня на солнце и купания в лечебных грязях. Не соглашусь, потому что некоторым и вылезать не надо, сами добычу подманивают. «Это ты о поющем боге?» Судя по интонации, оба слова звучали с прописной, а во взглядах троицы мелькнуло безмерное удивление. «Ты встретил его и сумел уйти?» «Если это бог, то я атеист, блин. Вы меня пропустите или нет?» «Пропустим или нет?» – пожал плечами третий из троицы. «Мало кто ходит через наши земли куда-то еще. Обычно все тянутся к нам. Или станешь уверять, что не слышал о крокотах?» «О ком?» Снова безмолвная пауза, снова удивление величайшее. Вдобавок откуда-то явились, наконец, комары, москиты или еще какая хрень, зудящая и кусучая. Взялись меня окончательно бесить. «Похоже, не врешь», — решил, наконец, обладатель кинжала. «Крокоты любят неопытных новичков. Потому тебе может повезти. Проводите-ка его». То ли старший караула, то ли местный вождь. При такой демократии разобраться трудно. Вот сами фразы мне точно не понравились, даже с намеком на везение. Плохо быть новичком, и совсем уж не хочется, чтобы мою неопытность заценил какой-то крокот. Глава 8. За камышами открылся обширный остров с десяток гектаров глинистой почвы, закаменевшей под солнцем. Много желто-бурых хижин. Все из того же материала. Дымящийся костер, дети, женщины. Нормальное здешнее поселение. Тоже не выбивается из общей картины. В вправо суша тянется до самого моря, а по левую сторону от нее раскинулись очередные болота или плесы, или плавни. Водянистое что-то. «Вот здесь и водится крокот и незнакомец», – провозгласил один из троицы, взявшийся проводить. «Здесь они рождаются на свет, растут, живут ради нашего счастья и сытости. Иди же в воду, испытай себя». «Так себе предложение, незнакомец. Накормил бы сперва, напоил, да в баньке попарил. Или хоть представился. Зачем тебе мое имя? Можешь называть меня По, так короче». «Не Эдгар Аллан часом». «Ладно, это шутка, не бери в голову. Меня зовут Саш». «Зачем мне твое имя?» — пожал плечами проводник все так же меланхолично. «Возможно, ты и до вечера не доживешь. Или доживешь, но калекой. Или добудешь крокота и пойдешь дальше. Или...» «Давай остановимся в этой цепочке предположений, ладно? Иначе точно не доживу. Где там искать этих ваших? И зачем оно мне надо?» «Крокоты – источник сытости и счастья». Тут По вдруг сунул руку под набедренную повязку и взялся там шарить. Заинтриговал окончательно. Вытащил, наконец, узелок, развязал, продемонстрировал бурый сморщенный клубень, вроде гнилой картофелины. «Вот, если искать хорошо и много находить, то будешь иметь по крокоту для себя тоже каждый день. А если откусывать по маленькому кусочку, то этого хватит на...» Он задумался с такой сладостной улыбкой, что мне стало нехорошо. Напомнил Нарика, рассуждающего про героин. Не удивлюсь, если так оно и есть. С поправкой на здешние реалии. «Слушай, По, Эдгар Аллан, не знаю, где именно ты эту штуку у себя нашел, но я там рыться точно не буду. Еще варианты есть?» Абориген засмеялся от души, с надсадным кашлем и кряканьем. Через пару минут, через две саты по-местному, я уже стоял по пояс в воде и пытался что-то нащупать ногой. Мокасины висели на шее, связанные кожаными шнурками. Крокот через обувь не почувствуешь. Капризная штука. «Ты не бойся, твари здесь не водятся, их земля не пускает», — туманно заверил меня По и уселся наблюдать. Достал опять свой узелок, неизвестно откуда, куснул бурый клубень. Тьфу. Из селения поднялись женщины и дети, устроились наблюдать тоже. Давно не видели гостей, или сейчас что-то важное происходит. Дети грязные, женщины сплошь изможденные, с отвисшей голой грудью, совсем не возбуждающие. При этом все поголовно улыбаются. Крокотов объелись. «Помогай, не дрыхни», — сказал я орлу Татухе, но он и сейчас не отреагировал. Вид в противоположную сторону оказался приятнее, чем берег. Чем пой даже женщины. Просто плес, расцвеченный солнцем. Тут и там по пояс в воде бродят люди, никто их не жрет, не преследует, не вздымает воду бурунами. Идиллия прямо-таки. Грунт под ногами напоминает песок, ступни в него не проваливаются. Сделал шаг, другой, третий, под подошвой, вдруг обозначилось шевеление, и тут же ногу дернуло электроразрядом. Вссс! Этот посвист из меня вырвался от неожиданности. Хватило сил не отскочить, присел, сунул ладонь под ступню, пальцы поймали упругое, явно живое, сжал покрепче и выковырял. Клубень на воздухе заиграл вдруг всеми цветами радуги, но тут же погас. «У него получилось, получилось, получилось!» Меланхоличного По будто подменили, вопил теперь как резанный. Кто-то уже ломился ко мне по мелководью, протягивал руки, кто-то пытался цапнуть клубень, потом все умолкли вдруг. Расступились, открывая дорогу аборигену с кинжалом на поясе. «Мое чутье не подвело, чужак, ты впрямь удачлив», — сообщил он с деловитостью, которая мне не понравилась. «Мало кому удается сразу добыть крокот, а тебя они совсем не боятся и не зарываются глубоко. В честь первой добычи даю тебе имя Дырявые Руки». «Это с чего вдруг дырявый-то?» «Чтобы не сглазить и не дразнить злых духов». «От обратного?» «Понятно. А можно мне пока другое имя взять? Типа пустой желудок или усталые ноги? Тоже от обратного». «Не шути с именами, чужак. Духи этого не любят. Я вижу в тебе великого будущего добытчика, хоть и не понял еще причину везения. Ты не из пришлых ли?» «Так, товарищ вождь, не знаю вашего собственного имени. Давайте пока отложим обсуждать перспективы моей карьеры и перейдем к чему-то более сиюминутному. Во-первых, Что еще надо, чтобы пройти через вашу землю вон в ту сторону? В направлении второй челюсти? Зачем тебе туда дырявые руки? Это не важно, безымянный вождь. Мне тут сказали, что надо найти этот ваш крокот, и тогда меня пропустят. Подтверждайте обещание. Мое имя Хрупкий Камыш, а обычная плата за проход составляет 5 крокотов. Хочешь добыть их прямо сейчас? Вот тут я задумался. Солнце к закату клонится как-то слишком уж быстро. Народ со всего плеса сбежался, мешать будут. Хочется жрать, пить, спать и высохнуть, самое главное. А то ведь плесенью скоро покроюсь. Такие вопросы, дорогой вождь, с кондачка не решаются. Надо посоветоваться с товарищами, в смысле у костра посидеть, с куском чего-нибудь вкусного. Если я реально супервезучий, то завтра с утра найду вам еще 4 клубня и распрощаемся. Хрупкий Камыш с решениями не медлил. И если тоже имя от обратного, то хребтина у этого деда железная. Кивнул толпе, и мною тут же занялись. Повели куда-то, забрали картофелину. Пытались взять хопиш. Но я этой штукой махнул небрежно. Отстали. Костер оказался жарким, как ему и положено, хоть и вонючим. Похоже, тут жгли весь мусор, способный гореть. И реально выменивали у застенных всякие разности. Вряд ли на местных дам, скорее на эти самые крокоты. Большой котел над огнем, медную поварешку, еще какую-то посуду, которую тут не сделаешь. Старуха с грудями до пупа подала мне глиняную миску и острую палочку зачем-то. Улыбнулась почти кокетливо, оскалила беззубый рот. Я в ответ изобразил гримасу вежливости. Присел на охапку сушеной травы под лучами закатного солнца. Понюхал пищу. Уха и даже не из лягушек. Большой кусок рыбы с белесыми ребрами. Мелко нарубленные корешки. Пахнет пряно. Шикарно, аж слюна потекла. Хлебнул для начала бульона, а рыбой и прочими компонентами занялся чуть позже. Вот и палочка пригодилась. Вокруг постепенно рассаживались местные, сплошь мужчины, перепачканные илом и грязью. Явно коллеги по крокотодобыче. Собственные миски схватили жадно, по-звериному принялись тянуть бульон через край. На лицах тут же образовалось выражение счастливой пустоты. Ребята явно чего-то ждали, и что-то пришло. Воздух сделался плотным, заполнил нос, как вода. Испугаться бы, но первый вдох принялся щекотать мне горло, будто перышками. По телу прошла истома. Лица соседей сделались благостными, почти красивыми. Друзья и братья мои, родные люди, куда я нахрен собрался из этих кайфовых мест? «Тебе и не надо собираться», — ответил один из друзей и братьев, самый старый, седой, иссушенный, почтенный, уважаемый, внушающий бесконечное доверие. «Тебя никто не ждет за нашими землями. Ты найдешь там лишь смерть и отчаяние. Здесь тепло, хорошо, всегда сытно. Отдохни до утра, отдохни, отдохни!» Кажется, меня несли или сам летел. Окружающий мрак рассыпался цветными шариками, что-то щелкало, обдавало мозги щекоткой. Потом я без паузы оказался в знакомой пустыне с ведрами. 5 моих белых и красная стоят в рядок. Никакой уже ржавчины, но и оши не видно. Только надписи на боках и отчетливое неприятное шипение. «А что это, блин?» – спросил я глубокомысленно. Слова увязли в плотном воздухе. Захотел подойти, но прозрачная преграда не пустила. Увидел зато источник звука. Дырку в глянцевой стенке ведра, чуть ниже надписи «Здоровье». Тонюсенькую струйку, мокрый бурый песок. Не вода оттуда льется, а кровь. Медленно, но верно. «Асаш, в смысле Асш, что за дела вообще? Я тут старался, иммунитет наращивал, меня шаманы лечили. Как это закупорить?» Ломанулся вперед, упал ничком на большую белую кость. Прямо под ребра мне ткнуло. Ух! Снова боль, уже в реале. Не сильная, но глаза открылись. «Вставайте, торчки поганые, хватит валяться. Промысел ждет». Рядом кто-то заворчал, застонал, засопел. Открывать глаза не хотелось, но пришлось. Увидел плечистого крепыша с копьем, совсем не похожего на здешнюю братью. Ходит, пинает под ребра спящих добытчиков. Утро, кстати, еще не жарко, но очень светло. Это ж сколько я дрых. Во рту будто кошки нагадили, голова тяжелая, хочется пить, а еще крокота хочется. Аж слюна потекла, как представил цветастую картофельну. И аж в пот пробило, когда это понял. Даже на Герыч, насколько я знаю, так быстро не подсаживаются. «Плохо тебе?» – угадал мои мысли один из собратьев, но истолковал неверно. «Ты не грусти, но лишь по первости так. Сейчас вкусим благодати, жизнь наладится, водица теплая. Не заметишь, как день пройдет. В обед еще куснуть разрешают. А на ночь ты сам видел уха роскошная, не меньше 5 крокотов на котел». Судя по речи, этот дистрофик знавал и лучшие времена. Может, тоже какой-нибудь бывший римлянин, только без рабской отметки. Не нужны тут клейма, отсюда и так никто не уходит. «Живее, торчки, живее! Кто опоздает, останется без утреннего счастья!» Крепыш с копьем завершил обход, возвращался теперь обратно, а унылые сборщики поднимались, как зомби. Человек 30, не меньше. Соратников крепыша я насчитал с 10. Все незнакомые, здоровые, в чистых набедренных повязках и наконечники копий у них из меди или бронзы. Пришлая банда какая-то или реальные хозяева здешних мест, а долбанный камыш им рабов поставляет? «А ты чего развалился, мордатый? Новенький, что ли? Кишки тебе выбить для лучшего понимания. Опа! Кто увидел, тот забрал». Последняя фраза тоже адресовалась мне. Точнее, моему хопиш. Крепыш приблизился в развалочку и даже нагибаться не стал. Протянул руку. «Похоже, мне пора вставать, защищать свою собственность и свое достоинство. Зря он так про мордатого». «И чего ты тут пузо выставил?» Теперь крепыш-коротыш глядел на меня снизу вверх. Но крепостью мышцы сейчас превосходил вдвое, как и злобной решимостью во взгляде. «Убить тебя медленно, или отдашь эту штуку и сдохнешь быстро. Считаю до 3, выбирай». «Эта штука моя». Крепыш удивился настолько, что даже взгляд подобрел. До того, как древко копья зацепило меня под колено, а нога в мокасине саданула в живот. Спина ударилась о мягкую землю, копье в чужих руках перевернулось острием к низу, нависло над моей грудиной. «Нет, не надо!» Истошный вопль, к счастью, вырвался не у меня. Камыш его издал совершенно нестарческим голосом. Копье продолжило целиться мне в район пупка, а вождь подбежал к одному из крепышей, принялся ему что-то доказывать. Тоже к вождю, наверное, или к авторитету, если совсем по понятиям. Тот послушал, махнул рукой, и колючая угроза надо мной висеть перестала. Кто увидел, тот забрал. Судя по тону владельца копья, здесь это было священной формулой. Вроде деньги есть, а если найду? У гопников прежнего моего мира. Руку он протягивать не стал, подобрал мой хопер самостоятельно, а я, наконец, поднялся. Повторно. Побрел за всеми к воде. 10 пришлых копейщиков расселись на бережку, вполне по-хозяйски, местные. Кто с рыбным оружием, держались пока в стороне. Они тут типа полицаев, наверное, или лагерной охраны. Авторитет оглядел нас всех, заговорил негромко, но тишина наступила такая, что стало слышно каждого звенящего комара. «Чего мусолить-то? Как всегда, по 10 крокотов срыло, и мы уходим, а вы остаетесь смеяться. Кто не выполнит норму до вечера, повиснет вон там, сами знаете». Указал рукой куда-то в сторону. Толпа вздохнула. Все и все тут знали, действительно. Может, виселица там, а может, колья. Но всяко не доска почета. Про меня авторитет почти забыл, но проклятый камыш напомнил еще раз, забубнил ему что-то негромко. Расписал не иначе мои таланты и везение. Может, в банду к себе возьмут. В драке я не очень, но базарю гладко, а жаргон у местных пацанов от российского уголовного не особо и отличается. Женщины, между тем, притащили завтрак. Снова вареная рыба, уже без бульона. Сушеные корешки, котелок с водой, дощечка с чем-то мелким, черным, вроде перца горошка. Последнюю взял под контроль один из местных. Тот, что с кинжалом, выдавал по горошине в одни руки, будто медбрат лекарства. «Сильно болеешь?» Взглянул на меня почти с сочувствием, когда подошла очередь. «Первый раз всегда тяжело. Возьми 2 кусочка. «Это сушеный крокот, что ли?» «Спасибо, одним обойдусь». На ощупь горошина оказалась мягкой и пористой. Чуть прижгла язык, а десны тут же онемели. Больная голова отозвалась предвкушением. Желудок сжался, зубы сами попытались разжевать лекарства. Да, вот хренушки им. Глянул по сторонам и тихонько выплюнул эту штуку в ладонь. Не факт, что заставят сожрать, но могут, чтобы уж точно не дернулся никуда. Рыба сегодня показалась безвкусной. Корешками я пренебрег на всякий случай. Выпил побольше воды, хоть и тиной воняет. Другой все равно нет. Глянул еще раз на счастливые лица коллег по сбору. Вспомнил лотофагов из Одиссеи. У Гомера там все красиво. Кушают люди лотос, предаются забвению. А в реале имеем вонючих нариков с подводной картошкой. Вместо девушек сирен тут поющий спрут с мертвецами на куканах. Орел собрался выклевывать печень не Прометею, а мне. Так себе мифология, в общем. Слишком уж отличается от первоисточников. Нажрались торчки. Ускорил трапезу тот самый крепыш с моим тесаком. Хватит рассиживаться. Поднимаем задницы и пошли, пошли, пошли. Он у них самый вредный, похоже. Вдобавок разулся и тоже зашел в воду. Ко мне поближе. Личный конвой. Офигеть, какая честь. Кто жует крокот, тот законченный наркот. Сказал я себе под нос и двинулся прочь от берега. Через пару шагов ступню пробило знакомым разрядом. Пришлось нагибаться и выковыривать первый клубень. 10 с носа, говорите? А если я их за полчаса соберу? Неужто вернете хопиши и отпустите на все четыре стороны? Стой. Конвоир, похоже, бегать не привык. Догонял меня сейчас с трудом, будто кабану в болоте. Такой же напористый, злой и вонючий. Покажи, что нашел. А ты как думаешь? Позволил я себе очередную дерзость. Но удара в этот раз не последовало. Клубень на ладони крепыша показался мелкой сливой. Тут же исчез в мешочке на его поясе. Плата за честь. Наши там боки греют, а я тут с тобой в грязи. Уважаемый, я вообще-то не просил тебя еще раз стукнуть. Пару секунд крепыш таращился из-под лобья, а древко копья опасно раскачивалось взад-вперед. Ладно, иди. Нам с тобой еще долго на промысел ходить, подружимся. Я добрый, если меня не злить. Стой. Кто увидел, тот забрал. Толстый палец теперь нацелился мне в грудь. Показалось, что на татуировку, но нет. На мокасины, переброшенные вокруг шеи. Вот зачем они тебе, объясни. Ты ж солидный воин, у тебя таких еще сотня будет. А я... Кто увидел, тот забрал. Похоже, аргументы тут не катят. Как с коллекторами Пашей и Лешей. Не к ночи будь помянуты. Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И далее под сою. Татуха, кстати, зачесалась. Напомнила, что спорить с крепышом опасно. А может, что другое попыталась мне сказать. Например, что мы слишком далеко от берега, слишком близко к земляному валу, отделяющему внутренний плес от внешнего. Вал определенно рукотворный, выпирает из воды на метр не выше. Зато поверху вкопаны толстые колья. Остриями от нас. Дальше можно разглядеть с полкилометра пару стадий открытой воды без камыша, а вот за ней уже серьезный берег. Похоже, там болото и заканчивается. Слушай, у тебя ведь сегодня удачный день. Тесак мой прибрал, обувка новая. Давай ты взамен расскажешь, что там за этими колями. Зачем тебе это? Удивился крепыш без агрессии. Но это пока. У подобных людей глаза наливаются кровью за доли секунды от любого неправильного слова. Кто перелезет туда, тот сдохнет. А тебе я и сам успею ноги переломать. Будешь крокота искать ладошками. Шутник, однако. Добрый злодей, с которым и правда можно подружиться. При моей-то гибкости характера. Брать с меня больше нечего, а кусочек волшебного клубня подарит ежедневный позитив на оставшиеся дни. До черной луны и до когтей, разрывающих мне внутренности. Ладошками — это не наш метод, — сказал я бодро, приседая за очередной добычей. Левой рукой извлек картофелину, а правой цапнул донной грязи побольше. Ноги ломать не надо. И вообще, у меня к тебе деловое предложение. Глава 9. Кого другого резкая смена темы насторожила бы, но только не этого бычка. Глядел на протянутый ему крокот, а вторую мою ладонь совершенно упустил из виду. Предложение, подкупающее своей новизной, улыбнулся я дружелюбно, и жменя грязи плюхнула крепышу в лицо с размаху. почти как той крысе 2 дня назад. Бить людей ниже пояса не приучен. Но тут нога сама управилась, врезала, а по башке противнику я добавил уже хопишем. Снова моим. В последний момент развернул плашмя, чтобы череп не раскроить. Смерти вражина все-таки не заслужил. «Ну вот, как-то так», — сообщил я телу, рухнувшему спиной на вал. Приподнял, пересадил головой повыше, чтоб не захлебнулся. Попутно снял с шеи свои мокасины. Копье прихватил тоже, не бросать же такую роскошь. Кто увидел, тот забрал, не правда ли? Не рой другому яму, сам упадешь. Не плюй в колодец. А кто к нам с мечом придет? У меня таких фишек много, зря ты со мной связался. В голове и теле бешеная легкость, будто их гелием надули. Адреналин кипит. Надо бежать, пока не перегорел. Тем более, что ко мне уже мчатся. Напарники крепыша издалека все увидели. Кто не хочет по-плохому, по-хорошему выйдет хуже, провозгласил я финальную истину, перебираясь через вал и колья. Не зацепился и одежку не порвал. Воды на той стороне оказалось по пояс. Свой путь я на всякий случай прощупывал древком копья, а скорость развил такую, что даже крепыши удивились. Через пару минут услышал их вопли со стороны вала, негодующие, потом азартные. Оглянулся, чтобы увидеть второго участника гонки, того, что с разбитой башкой. Кроме него никто на погоню не решился. «Надо было тебя притопить на месте», — подумал я вслух, пока ноги пытались ускориться. «Та еще задача, если снизу вязкий грунт и вода тормозит. Крепыш опять превратился в кабана, настигает, придется встретить его копьем. Кинуть издали, взять покрепче хопиш. В драке с опытным воином шансов мало, но как уж есть». Люди на гребне вдруг завопили громче, взялись размахивать руками, указывать на что-то. На подводный бурун, несущийся прямо к нам. Скорость такая, что не убежишь, потому я сделал, как раньше. Оперся на древко копья и замер. В отличие от крепыша, тот продолжал нестись со своей кабанячей яростью, потому и привлек внимание целиком. Бурун изменил направление, налетел на бегущего. Удар, фонтан воды, что-то корявое, буро-зеленое, с огромной пастью. Человеческий вопль. Очень короткий вопль. Пару секунд в том месте кружились водовороты, потом затихли. Бурун потянулся прочь, уже без спешки. Кто увидел, тот забрал. Вырвалось у меня сквозь сжатые зубы и приступ тошноты. Не подготовлен современный человек к таким вот зрелищам. Даже поединки ММА не всегда готовы смотреть. А уж от старинных гладиаторских битв и средневековых казней обрыгалось бы абсолютное большинство. Ладно, все это лирика. Главный вопрос, насытился ли Бруно-создатель 100 кило мускулатуры или готов закусить еще и мной? Прочие крепыши, наконец, заткнулись. Догонять меня, дураков, по-прежнему нет. Но и сваливать не торопятся. Делают ставки, наверное. До берега мне 200 метров, как раз половина пути. А вечно тут стоять не выйдет. Первые несколько шагов проделал с оглядкой. Копье держал поперек. Потом чуть расслабился. Быстрее пошел. Даже дно уже не прощупывал. Не может же все тут кишеть с такими тварями. Они же друг дружку сожрут. У них конкуренция. Им простор нужен. А если... Болото вдруг взорвалось. Что-то тугое, гибкое лупануло в грудь. Опрокинулся. Вода заполнила рот. Ноги перехвачены. Копья уже нет. Глаза не видят. Махнул хопишем, но без толку. Невидимая сила подняла, наконец, дала вдохнуть. Сквозь грязь и тину на лице увидел прозрачные веревки, вроде щупалец. Несколько штук сдавили ноги до бедер. Другие прижали к телу руку с хопишем, обвили за пояс, держат над водой. Над глянцевым боком спрута медузы, типа той, певучей, но гораздо меньше. Щели для музыки не видно, зато имеется дырка с рядами мелких зубов по кругу. Не эротичная, не эстетичная, вообще не привлекательная. Категорически не желаю в нее погружаться. Может, договоримся? Вырвалась не от страха даже, от безнадежности. Но не плакать же, блин. Ты пока на поющего бога не тянешь, зато я сам нормально пою, совсем не фальшиво. Будем напарниками, подманю тебе свежее мясо, поделишься. Прозрачная щупальца толщиной в палец скользнула мне по лицу, липко и холодно. Бррр. Попыталась залезть в рот, но тут уж я намертво стиснул зубы. Скользнула по шее, за ворот, задела татуировку. дернулась вдруг и отлетела, будто укушенная. «Уй!» Ультразвук по ушам, боль и ярость. Путы слегка ослабли, как раз чтобы чиркнуть хопишем по тем, что снизу. Не самое острое лезвие, но хватило. Снова виск, снова в воду упал. Зато никто уже меня не держит. Вскочил, заорал громче этой тварь, замахал тесаком во все стороны. Лишнее все, удалилась тварь. Расфрендились, исключила меня из друзей и внесла в черный список. Ну и ладно. «А ты молодец, орел», — сказал я татухе уже на берегу. После долгого-долгого бега по грудь в воде, когда бояться некогда, а новый вспрыск адреналина несет, как ракетное топливо, после барахтания в прибрежной грязи, карабкания на четвереньках и прочих неромантичных деталей. Выбрался на сухое место, хотел упасть, но вспомнил, что нельзя, сердечко ёкнет. Так и стоял, пытаясь втягивать воздух, легкие превратились в сгусток страдания. Одежда и ноги в грязи, на щиколотках повисла пара сытеньких пиявок, зато живой. Опять. Не факт, что это нужно человечеству и даже двипомараному, но лично мне приятно. Местность, кстати, тоже внушает оптимизм, хотя бы тем, что болото закончилось. Берег тянется на подъем, уходит в туманную дымку, но скальной стены с охраной не видно даже отсюда. Глубокая пасть, однако. Почти как в немецкой порнушке с соответствующими названиями. Есть смысл пройтись, поискать обходные пути по суше, чтобы в воду не лезть. Сперва только отдохну. Недолго совсем. Лягу прямо на твердую, теплую глину. Подставлюсь солнцу, закрою лицо руками. Минутку, две, три. Белый песок, обломки костей, знакомые ведра. Красная чуть в стороне, но это фигня. Хорошо, что из здоровья больше не капает. «Не прекращаешь удивлять», — приветствовал меня Аши. И даже на ноги поднялся, отсалютовал хопишем, начищенным до яростного блеска. «Я ведь тебя, Саша, Шура, после той наркоты готовился в расход списать. Себя, естественно, тоже, но это мелочи. А вот твой любопытный путь прервался бы, не начавшись. Ты, кстати, редкостная скотина и конченый эгоист». «Поясни». «Ладно, про брата забыл. А как же мать родная? Оба сына пропали в один день. Никакой помощи. Зато долги твои по кредитам достанутся ей целиком. Припрутся новые коллекторы, а защитить ее некому». «Слушай, совесть ходячая, шел бы ты погулять. Я сюда не просился, если ты в курсе. Мне бы домой хоть на крыльях. Но я в душе не гребу. Где тут выход?» Сжал кулаки, сделал шаг вперед. Под ногами хрустнуло. Человеческий череп с разъявленным ртом. Альтер-эго кивнул довольно. «Вот таким ты мне нравишься. До сих пор болтун, но уже не прячешься за словами, когда нужно бить». «Я болтун. Не видел ты местных шаманов и племенных вождей. А уж тот римлянин вообще. Кстати, может, мне его имя взять? Вместо Ника Кликухи. Тит. Как его?» «Тит Клавдий Вар. Старший сын сенатора Гая Квинтилия Вара. Звучит красиво, но не советую. Чужое имя, чужая судьба. А для римлян и греков это очень важно. Их судьбами правят их боги. Все эти Марсы, Меркурии, Афродиты. Вся эта школьная классика, которая в реале совсем не романтична. Мойры, ткущие полотно жизни. Эринии Мстительницы. Это двипомаранум. Здесь все на самом деле. Любая легенда может ожить и сожрать тебя». «Ладно, согласен. Удав». «Это ты о чем?» «Это я про новое имя. Удальцов Александр Викторович, сокращенно Удав. Мне нравится?» «Терпимо. Лучше бы, конечно, ленивец или слоупок, как тебя кликали в офисе. Все, молчу, молчу. Сегодня ты снова молодец и потому удостоился салютования оружием от своего второго «я», что не каждое первое «я» заслуживает. Победа над охранником была бескровной. В красное ведро ее не зальешь, но вот удача твоя теперь полна. Здоровье подрастерял, зато добавил в силе и ловкости. А уж ума прибавилось вообще изрядно, за счет разнообразного опыта. Если так дальше пойдет, сможешь в один прекрасный день подойти к стене, и стража сама поможет тебе перебраться. Впрочем, мы отвлеклись. Удав так удав. лишь бы не имя от противного, как принято у твоих недавних корешей-наркоманов. Двигаться медленно, но если цапнуть, то насовсем. Просыпайся, кстати. Сейчас тебя самого будут пробовать на вкус. Снова свет в глаза, но уже реальный. Солнце в зените, одежда взмокла от пота, а может, еще не высохла. В паре метров от меня, в трех бемах по-местному, замерла неведомая зверушка, вроде хорька. Рыжая, длинная, с осмысленной, но неприятной с виду мордой. Принюхивается. Пиявки с моих ступней отвалились, из ранок насочилась кровушки. Ее-то наш гость и учуял. «Привет», — попытался я сказать, но горло совсем пересохло. «Надо бы поискать воды, только не этой. Вообще убраться куда-нибудь в тень. Татуха не чешется, значит, хорек не особо опасен. Если ты насчет покушать, то извиняй, у меня все части тела наперечет. Ты же хищник, не правда ли? Можем вместе пойти, будешь моим охотничьим зверем». «Давай уже поглажу». Поднял руку, зверушка вмиг отпрыгнула, зашипела. «Клыки, иголки. Но мне и таких не надо в собственном организме». «Да ладно, чего психуешь? Воля так воля. Я не тиран, у меня ни котов, ни собак не было. Да и рыбки как-то не очень зажились». Хотел подняться, но конечности ответили протестом. Подтвердили, что добавил в силе и ловкости. Хорек зашипел еще раз, помчался прочь волнообразными скачками. Такое чувство, что пообещал вернуться. Я встал-таки со второй попытки. Оценил еще раз себя и местность. Завязал на ногах мокасины, подобрал хопиш. Жаль утерянного копья, ну да ладно. С новым чувством потрогал татуху. Реально друг и защитник. По крайней мере сейчас, а там посмотрим. Направление выбрал простейшее, параллельно болотам и морю, но очень скоро пришлось вносить коррективы. Суша делалась все гористее, а через час-другой вообще прервалась скальным выступом. Вроде челюсти, но меньше в разы. Мне и такой хватило. Не карабкаться же на нее. Двинулся влево, параллельно скале, а болото и море остались сзади. Глинистая почва мало-помалу сменилась щебнистой. Кое-где торчали кусты и отдельные деревца, но без всяких там райских яблочек, к сожалению. Покушать бы очень не мешало после эдакой траты энергии. И попить-таки, и помыться. Две последние задачи решились довольно скоро. На ручей наткнулся, широкий, холодный. Впереди в туманной дымке прячутся очертания холмов, а может и гор. Но угрозы поблизости не видно, потому рискнул, разделся и прыгнул в воду. Лег поперек потока, пару секунд матерился в голос, потом принялся отскребать себя чистым донным песком. Выскочил, стуча зубами, простиранул, наконец, одежки, устроился с ними вместе на солнцепеке. Ох, хороша, только холодно, оценил себя, пока есть время. Все еще пузатик, но более собранный. Тугой. Колени сделались масластыми. Над животом проявились ребра. Слой жирка, показанный Ашей, идет на убыль. О мышечных буграх речи нет, но руки крепкие. Даже самому себе внушаю страх. Надеюсь, всем окружающим тоже. Удав без страха, как новогодняя елка без гирлянды. Плохо, что время не остановишь ни мускулами, ни прокачкой. Солнце ползет к зениту, а я вот к цели так и не приблизился, отдалился даже. Неизвестно, где кончится эта скала, и совсем не факт, что получится ее перевалить хоть где-нибудь. Может, обратно в болото придется лезть, на радость тварям плавучим, шупальцносым и двуногим тоже. Мысли прибавили энергии, поднялся. Натянул все мокрое, по дороге высохнет. Зашагал дальше. Окружающая действительность оценила мои старания и дала провожатого, давешнего хорька или его собрата с не менее наглой мордой. Приближаться зверушка не стала. Рысила сзади. На все мои попытки установить контакт скалила зубы. Вовсе не улыбчиво. Периодически издавала свист на высокой ноте, который мне сразу не понравился. А причину я понял чуть позже, когда вторую зверушку увидел. Третью, четвертую, пятую. Они, оказывается, стайные, как волки. Нападать сейчас не рискуют, но само это колыхание гибких тушек начало раздражать. Отвлекусь, подумаю о другом. О матери, например. Долбанный Аша разбередил таки совесть, теперь не усыпишь. Как так вышло, что про двух своих самых близких людей я вспомнил от силы два раза за все эти сутки, не считая отца, которого вовсе не вспоминаю? Оно понятно, что собственных проблем полно, причем как раз из-за Вадима с батей. Но мать есть мать. Сколько там осталось железа в этой леди, совсем уже не юной. Насколько хватит ее теперь в одиночестве с грузом моих кредитов для полного счастья? Ладно, все это эмоции. Свалить отсюда через тайный портал не получится. А если слишком много думать, то прозеваешь что-нибудь важное. Будешь потом лежать, как вон тот чувак в виде скелета среди камней. Чуть дальше видно еще один и еще в разброс. Совсем негостеприимно выглядят. Скалы здесь подступают с обеих сторон. Щебнистая равнина сжалась в тропу. А впереди стена, однако. Та самая, межлевельная. Наконец-то, вверху, как положено, башенки. Вон и лучник стоит, присматривается. Думаю, скучно им в этом безлюдье. Могут турнир по стрельбе устроить вовсе без повода. Сверну-ка в сторону, благо там тоже тропа. Сказано, сделано. Здесь пошла совсем теснота, зато людей не видно, а хорьки пока не в счет. Весь десяток, увязавшийся за мной. Бегут, скалят зубы, посвистывают, не сближаются. На пробу запустил по ним булыжником, но увернулись, шустрые твари. Вон еще добавилась парочка, и там один застыл, наблюдает. Пока опасности не усматриваю. Татуха моя также думает, но скоро ведь ночь. Силы зла будут властвовать безраздельно, как сказал бы сэр Конан Дойл. Если вся эта гоп-компания не отвяжется, поимею проблемы размером со скалу. «Глупые вы», — сообщил я хорькам, чтобы веселее шагалось. «Думаете, вы на меня охотитесь? Да хрен-то вам! Да я вас заманиваю! Дальше будет тупик, бежать вам некуда. А я как накинусь, как обдеру пушнину, как полетят клочки по закоулочкам». Ощущение, что они меня поняли, отстали вдруг. Сидели теперь свистящей толпой, наблюдали, как я углубляюсь в ущелье. Впереди не тупик, но камней навалило, придется протискиваться. Рядом лежит что-то бурое, неприятное даже с виду. Снова покойник, только практически свежий. Мертвый труп убитого человека, как пишут в полицейских протоколах. Что-то я зачастил сегодня с цитатами и с черным юмором. Оптимизма себе пытаюсь добавить. «Ну и кто тебя так?» – спросил я у лежащего. Но тот оказался неразговорчивей моей татуировки. Надеюсь, хоть не умеет оживать и кусаться, как она. Лицо опухшее, синюшное, запах еще не пошел, но уже на старте. Одежда у неудачника, кстати, качественная, ближе к моей. Не иначе из-за стены пришел. Ран не видно, башка не разможжена. Если камнем убило, то... Я шагнул и в уши ударила шквалом. Навстречу мне бросилось чудище с раскрытой пастью. Глава 10. Уходи, ненавижу, убью, уходи. Бешеный взрыв ярости, удар, разинутая пасть перед лицом и снова взрыв каленой иглой. Вдруг понял, что сижу на земле, свалился и не заметил, а чудище рвется ко мне и никак не может достать. Агрессивное, жуткое, ужасное, но мелкое какое-то, с руку мою длиной, от силы. Вдобавок нелепое, будто его по обкурке придумали. Змея с несоразмерно большой головой, вся в белом пуху с прозрачными драконьими крылышками, несоразмерно маленькими опять же. Крылышки трепещут, пух развивается, пасть ощерена, визг и шипение бьют по ушам. А голос? Голос рождается прямо в моем мозгу, похоже. Бесполый, пронзительный. Что интересно, татуха по-прежнему молчит. «Расслабься уже», — сказал я ровно, как и надо общаться с разного рода психами. «Я на тебя не кидаюсь, а ты чего?» «Поганый ловец! Ненавижу! Убийцы всех ненавижу!» «Не возьмешь ты меня!» Последняя фраза прозвучала почти спокойно. Все тем же голосом, который перепонки не улавливают, но слышит мозг. Ответил я снова без всякой телепатии. Так оно привычнее. Два вопроса, прежде чем продолжим ругаться. Во-первых, чего ты на меня кинулась, если я тебя не трогал? А во-вторых, что такое поганый ловец? Переведи дыхание и давай без шума. Хопишь под рукой, махнуть успею, но жалко эту нелепую рептилию. Ей, похоже, хвост камнями прижала. Все равно не дотянется. Мне хоть с кем-нибудь пообщаться. Я не кинулась, а кинулся. Я мужчина. Да? Ну, так это меняет все дело. Можно вызвать тебя на поединок, можно руки пожать и выпить по-дружески. Хотя с руками у тебя проблемы. Да и с прочим, кто ты вообще такой? Дракон в мохнатом исполнении? Мелкая действующая модель? Не факт, что крылатая штука меня поняла, но внезапно успокоилась, опустилась на камни, свернулась книжкой в готовности к новому броску. Нелепые крылья тоже перестали трепетать. «Я фисаж из Вурхов, достойный своего рода. Ты поганый ловец, но тебе меня не взять». «Так, опять начинается. Я не ловец, я просто мимо крокодил. Проходил, в смысле. Я не знаю, что такое фисаж и вурхи. Не знаю, на кой тебе эти крылышки нелетучие. Я вообще сейчас уйду и оставлю тебя шипеть дальше. Нормальный вариант?» «Всякому вурху отмерено свое время. Тебе меня не напугать. Я предпочту умереть свободным, чем оказаться в клетке ловцов». «Ладно, сам захотел», — подытожил я с облегчением даже. «Убивать эту меховую дурь особо не за что, но и спасать желания нет. Свалю с чистой совестью». Поднялся, оценил пространство между стеной и змейкой. Начал протискиваться. «Ты правда не из ловцов?» Прозвучало в мозгу растерянно, когда удалился от завала метров на несколько. «Откуда же знал, что я здесь, что придавлен, что убил твоего предшественника, и теперь на меня можно охотиться?» «Вот ты зануда, а! Эгоцентрист. Не побоюсь этого слова. Весь мир только ради тебя и пляшет. Мечтает поймать мохнатую змею-мутанта с телепатическими способностями. Просто так здесь люди вообще не ходят». «Эта тропа ведет к селению горных куропаток. С ними у нас союз. Ты пришел с другой стороны, как и этот ловец. С той стороны всегда приходит враг, коварный и подлый, готовый шептать любые слова, лишь бы войти в доверие». Я вздохнул и остановился. Легко убивать бессловесных рептилий, чего уж там. И гораздо труднее оставить на смерть существо со столь богатым словарным запасом. Даже если в реале оно изъясняется проще. Все эти изыски дорабатывает мой мозг. Конвертирует для меня. Ага. Какие гарантии, что ты меня не цапнешь, если освобожу? Укусить своего спасителя? Но зачем? Опять удивление. Искреннее. Змеям верят только дураки, но я сегодня и так слишком умный был, надо создать баланс. Вернулся и с неприятнейшим чувством взялся за каменюку. Тяжелая, блин. Пришлось использовать вместо рычага хопиш. Со второй попытки приподнял, и хвост освободился из плена. Существо проворно шмыгнуло в сторону, снова заняло оборонительную позицию. Вот идиотина. Вместо благодарности ответь-ка на вопрос, что в тебе ценного все-таки? «Я читаю мысли, ты разве не понял? Отличная игрушка для людей, мечтающих о власти. Я умен и ловок. Мой яд убивает врагов наповал, а когда окрепнут крылья, ничто не сможет меня остановить. Еще и скромный, судя по всему, главное твое достоинство. А что там про крылышки? Ты недоразвитый, что ли? Детеныш?» «Я очень молодой мужчина. Пусть я покинул яйцо всего две трамы назад, но каждый вурх наследует память предков и сразу живет самостоятельно». «Шикарно, молодой мужчина. А твои мама и папа тоже где-то здесь?» «Не знаю». Бесполый голос в моей голове стал ощутимо грустным. «Наши матери охраняют отложенное яйцо лишь до нашего рождения, а потом мы не сможем даже узнать их. Великий древний народ вурхов, вечные странники, вечные одиночки». «Ты давай не вгоняй меня в грусть. Я тоже, знаешь ли, странник, потому ухожу себе странствовать дальше. А ты и сам не пропадешь. Память предков, крылышки, все такое». Зашагал по ущелью прочь, но тут же услышал шелестящий треск. Обернулся, чтобы увидеть несущуюся за мной меховую нелепицу. Тело длинное тянет к низу, крылья трепещут с бешеной скоростью, но сил маловато. Не долетев, существо приземлилось, подняло верхнюю часть тела, будто кобра. И что это было сейчас? Теперь я действительно верю, что ты не ловец, потому что совсем не знаешь наших обычаев. Вурхи обязаны отблагодарить своего спасителя, и я буду с тобой, пока не исполню свой долг. И зачем ты мне такой красивый? Самому жрать нечего. Дополнительного питомца не потяну. Тем более ребенка. Тем более заносчивого, как взрослая анаконда. Давай уж сам как-нибудь. Про анаконду змееныш вряд ли понял, но общий смысл уловил. В моем мозгу полыхнуло, будто разрядом тока. Чужую обиду и ярость увидел еще до того, как пришли слова. Что мне делать? Долг чести останется в памяти. Все потомки узнают. Как мне быть? Как? Блин, ну ты прямо самурай. Счастье в служении, да? О, придумал. Ползи-ка ближе. Меча у меня нет, только эта штука. Да не бойся. Я не боюсь. Если ты хочешь отсечь мне голову в уплату долга... Чушь не пари, ответил я, стараясь не ухмыляться. Коснулся хопишем бело-коричневого пушистого тельца. Я удав из иных миров. В роддоме рожденный. Освобождаю тебя... Как там тебя зовут? Фисаш из Вурхов. Освобождаю тебя, Фисаш, от вассальной клятвы и верности долгу передо мной. Ползи на все четыре стороны и живи, как знаешь. Аминь. Не факт, что змееныш хоть что-то понял, но хватило и общего смысла. Свернулся кольцом, показался вдруг вовсе мелким, совсем несуразным. Это все? Ну что ж, вот только кусаться не надо. Будет перебор. Бывай, не кашляй. Грустно мне стало практически сразу. Единственный собеседник в этой пустоши, а я его сам послал. Но иначе никак. Реально, детеныш еще. Ни щенок, ни котенок. Ядовитая хрень с болезненным самолюбием. Вдобавок мысли читать умеет. Пригрей, блин, такое на груди. Между тем, все сильнее хотелось есть, даже на жаре, которая аппетит снижает. После утренней трапезы у крокотников прошло уже часов 5. В желудке булькает одна водица. Тропа уводит все выше и выше. Что там змеюка вещала про горных куропаток? У них меж собой союз, но меня это не касается. Лишь бы эти птицы не слишком высоко летали. Попробую хоть камнем докинуть. Подъем, наконец, закончился. Перевал, однако. Шикарный вид с высоты на пасть. Прямо по курсу все те же болота, до самого моря. Зато левее, ближе к челюсти номер 2, пейзаж заметно меняется. По прямой до нее 20 км. При хорошем раскладе дошел бы за 2 часа. Но в реале придется умножить на 3, как минимум. Солнце еще в зените, к закату даже не сдвинулось. Есть шансы закончить великий поход уже сегодня и улететь белым лебедем за наградой к шаману. А сперва все равно поесть. Спуститься уже с горы, найти хоть что-то питательное. Корешки, колосья, плоды какие-нибудь, гнезда птиц, норы хомячков. Что там жрут в приключенческих фильмах и книжках бравые выживальщики? Я бы сейчас и змею оприходовал, только не говорящую, а нормальную. Огляделся вокруг и заметил очередную тропу, ведущую куда-то в сторону. На скале рядом с ней небольшой рисунок. Издалека не заметишь. Серая птица вроде курицы, что наводит на размышления. Если горные куропатки – это очередное племя, то и охотиться с камнями не придется. Передать привет от змеюки, сослаться на мир, дружбу, жвачку. В крайнем случае отработать. Вдруг моя везучесть и здесь чем-нибудь поможет. Полное ведро ее все-таки. С перевала к тропе спустился легко, будто тонну веса уже потерял. Может, так и есть. Присмотрелся к рисованной птице, принюхался. Тянет дымком, горелым мясом, пищей. Но это все мелочи. Чем-то еще несет, знакомым и неприятным. Татуировка вдруг начала зудеться, пока еще тихо. Знак, что не надо мне по тропе, или наоборот. Пора туда топать в бешеном темпе. Выбрал второе с голодухи. Прошел по карнизу над обрывом. Впереди открылась маленькая долина и селение в ней. 2-3 домишек из дикого камня. По центру курится дымок, но пища уже совсем не тянет. Тот-другой запашок гораздо сильнее. Тишина, ослепительное солнце, ярко-синее небо. Людей только не видать. Может, спрятались в засаду и ждут меня с копьями, но сейчас даже эта возможность не напрягла. Приготовил хлопиш, чтобы видели издалека, спустился по крутоватой тропе, заглянул осторожно в первую хижину. Окно без стекла, разумеется. Было затянуто тряпкой, но сейчас от нее остались рваные ленты, как и от полога на входе. Вонь окончательно залепила нос. Кровяная, тухлая, смешалась с низким гудением. «Ёпта!» – выдохнул я, и черный ковер внутри хижины ожил, поднялся в воздух мушиной стаей, закружил над кусками тел, разбросанных там и сям. «Похоже, в гости меня тут не ждут. Простите уже за черный юмор. Неделю назад от такого зрелища обрыгался бы, а сейчас продолжил идти, будто герой ужастика, желающий все узнать до конца. В каждом кино есть такой персонаж-идиот. Лезет в пристанище зомби, в заброшенный подвал, еще куда-нибудь. Трупы повсюду, растерзанные, изуродованные. Женское тело застряло в очаге, до сих пор тлеет. Кровь уже стала бурой, но не везде засохла. Тот, кто все это сделал, он рядом где-то. Новый звук на грани слышимости, скулеж. Из ближайшей хижины. Жалкий, совсем не агрессивный, но чесак я взял двумя руками для верности. Перешагнул через труп мужчины с копьем, заглянул и сразу увидел глаза, наполненные ужасом. Ребенок. Девочка лет 5 забилась между стеной и столом из булыжников. Пытается сдержаться, но рыдания лезут наружу. «Привет», — сказал я, ни к месту, но другое в голову не пришло. Никогда не умел общаться с детьми. Даже младший брат не научил. «Ты чего тут, а?» «Я не страшный, я просто...» Ее глаза вдруг расширились за миг до того, как я сам услышал рычание. Низкое, булькающее, ленивое даже. Но у меня от этого звука волосы дыбом встали. Шагнул вперед, опустился на корточки рядом с девчонкой, зажал ей рот, чтобы не завопила в голос. Нельзя сейчас вопить. За разорванным пологом и стенами дальних хижин поднялось вдруг что-то громадное, буро-желтое. Тигров я видел и раньше, но этот на них не похож. Больше любого раза в 2, без полосок, зато с громадными клыками-саблями наружу. Оживший кошмар первобытного человека, дошедший к нам с генной памятью. Вышел на солнце, потянулся лениво, лобастая голова поднялась вдруг. Принюхался, снова зарокотал. «Ты только молчи сейчас», — шепнул я девчонке. Рука, зажимающая ей рот, стала мокрой от пота. «Давай я тебя отпущу, но ты будешь молчать, ага?» «Дядя возьмет оружие. Дядя защитник, дядя воин. Только молчи». Она не ответила, парализована страхом, похоже. Я бы в других обстоятельствах сам притух, но наличие женщин и детей мобилизует. Не получится отсидеться. Зверь нас точно почуял. Походка сделалась плавной, текучей, прямо к нам. В узкую дверь ему сразу не прорваться. Тут у меня хороший шанс, если первым ударом ощутимо покалечу. Второго может и не быть. Рык стегнул по ушам. Зверюга присела, задвигала задницей. Прыгнет, похоже. Прямо в дверной проем. Расставить устойчиво ноги, замахнуться... Что-то мелкое быстро мелькнуло в воздухе, упало на тигра сверху. Змеюшка с крыльями. Визгливая трель впилась мне в мозг, а саблезубый от нее подпрыгнул даже. Припал к земле, заревел опять. Махнул когтистой лапой. Но вурх увернулся. Трель стала громче, совсем невыносимой. Попятился зверь. Рыкнул еще разок и стремительно припустил на выход из селения, к той тропе, откуда я сам пришел. «Охренеть!» Это он сытый, наверное, хотя я сам от таких рулат свалил бы куда подальше. Ты недоволен моим появлением? Я что-то сделал неправильно? Да все нормально. Как там тебя? Фисаж из Вурха, во! Ты меня спас, и не только меня, потому теперь уж вообще ничего не должен. Даже наоборот. Теперь ты сам будешь следовать за мной и возвращать свой долг. Ну, так уж не перегибай. Теперь мы просто две вольных личности. Даже 3. Не знаю, что делать с этим ребенком, но точно не брошу, она не выживет. За перевалом обитает еще одно племя. Там много женщин и воинов, и правит ими тоже же женщина. Можно оставить им этого детеныша. Хорошая идея. А уж много женщин вообще шикарно. Знаешь туда дорогу? Из памяти предков. У вурхов нет союза с этим племенем, и я не хочу встречаться, но готов показать. Годится. Как тебя зовут? Последнюю фразу адресовал, конечно, девочке, застывшему взгляду светлых глаз на чумазом лице. Абсолютный шок, насколько я понимаю, но сейчас оно к лучшему. Может, мозги уцелеют после всей этой бойни. Не истерит, не рвется искать родителей. Послушна, как механическая кукла. На мой вопрос только хлопнула глазами и промолчала. Ладно, будешь пока просто девочка. Сейчас мы очень быстро уйдем, пока тот зверь не вернулся. А дальше все будет хорошо. Есть отсюда другие дороги, Фисаж. Кроме той, куда сбежала наша крыса. Я проведу вас опасной тропой, где пригодились бы крылья, как у меня. Сам ее прежде не видел, но знаю. Из памяти предков, понятно. Крылья у нас отпали в ходе эволюции, обратно уже не вырастут. Ребенок там пройдет. Сейчас она ничего не боится. Главное, сам не испугайся. Так, вот это уже обидно, сказал. Если я без крыльев, то можно вытрепываться теперь. Рожденный ползать, летать не может. Слышал такую фразу. Она вообще про змей, а твоей породе просто-напросто повезло. Опять говорил все подряд, лишь бы голову забить, отвлечься от окружающего кошмара. Вурха русская классика не впечатлила, зашипел с несомненной иронией и полетел вперед над кровищей и трупами. Хорошо ему, нам бескрылым пришлось шагать напрямик. Не понять уже, сколько тут было народу, но живыми больше не пахнет. Зачем он их всех порвал, как думаешь? Хищники так не делают, им свежак нужен. Он безумен. У каждого зверя есть мысли, а тут я услышала лишь голодную пустоту и ярость, желание убивать. Оборотень, что ли? Жаль, серебряной пули у меня нет, придется ускориться. Кстати, поесть бы не мешало. Во мне самом голодная пустота. Скоро такие же клычищи вырастут. Спохватился, глянул на девочку. Идет равнодушно, будто не слышит. Надо язык на привязи держать. Да шучусь когда-нибудь. Здесь много живности. Я могу добыть, если хочешь. И она будет с ядом твоим. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Фисаж замолчал надолго. Ощущение, что обиделся. Беда, блин, с этими малолетками. Глава 11. Еду я в итоге добыл самостоятельно. Вышли к очередному ручью, настолько кишащему рыбой, что получилось проткнуть ее даже тяжелым хопишем в неловких руках. Вытащил что-то вроде форели, отрубил голову, а для вспарывания брюха мое оружие оказалось туповато. Не говоря о том, что готовить здесь не на чем. Розжиг огня без спичек я видел только в роликах выживальщиков, опять же. Для полной очистки совести постукал камнем о камень над пучком сухой травы. Искра не вылетела. Да и ладно. «Дым опасен, он нас демаскирует», — сказал я, как мог убедительно. Спохватился, что девочка шутку не поймет, а летучему змею огонь вообще не нужен. «Японская кухня, суши, роллы». «Да, стендап-комик из меня никакой, как и повар. Рыба без соли показалась так себе, но голодный желудок обрадовался и ей». Девчонка от своей порции отказалась вовсе. Саш нырнул в ручей и вытащил что-то мелкое, трепыхающееся. Принялся заглатывать. «Слушай, ты не совсем змея, конечно, но тоже ведь будешь лежать теперь. Дремать, переваривать». «Это недолго, двуногий. Солнце еще не закатится, а я уже буду готов». «Шикарный вариант. Жаль, что у меня даже этого времени нет. Надо еще искать дорогу к твоим амазонкам». Сам ведь не отыщу. Память предков подсказывает, что путь к тому племени труден и опасен. Так и думал. Сколько ты весишь вместе с проглоченной рыбой? Не отвечая, сейчас узнаем. Экспериментальным, так сказать, методом. Не думал, что придется в этой жизни носить змей, но все бывает впервые. Вурх на моей шее освоился моментально, обвис по обе стороны. Под рубашкой зачесался орел-татуха.

заполнил голову, выморозил мысли. Зрение раздвоилось. Я по-прежнему видел перед собой Роколюда, но рядом вдруг появилось мое лицо. Кривое, черно-белое, уродливое. Замелькали картинки. Подводный мир, какая-то гора, мелькание быстрых тел в бурунах пены, чужие воспоминания. Он хакнул мой разум и слил со своим. Сейчас будет шариться, как у себя дома. Ни злости, ни страха. Пофиг все. Рядом с чужими картинками пошли свои. Офис, улицы города, грудь Анжелы, уютный диван, раздраженная мама, комп, лицо Вадика. На последнем прокрутка остановилась вдруг. Мозг кольнуло разрядом удивления. Потом понеслась все быстрее. За лентой воспоминаний проклюнулась точка, развернулась засасывающей воронкой, потянула и образы, и меня самого. Ощущение, что урод торопится. Решил скачать все, типа на флешку, а просмотрит потом на досуге. Шум в голове, апатия, ледяная, мертвая. Вспышка боли, яркая, как огонь. Да, это и есть огонь. Роколюд отшатнулся, объятый пламенем, заковылял к воде, но жжение пропало не сразу. Фантомная чужая боль, эхо чужого разума. Откуда-то сверху посыпались горящие стрелы, воткнулись в ближайших чудищ. Одно загорелось, прочие побежали на рачьих лапах вслед за вождем-шаманом. Со скалы упали, развертываясь мотки веревки. По веревкам съехали две стремительные фигуры в черном, будто киношный спецназ из фильмов моего мира, только с луками вместо автоматов. «Жаль, что тебя не сожрали», — сообщила ближайшая фигура узнаваемым женским голосом. «Нам бы меньше хлопот, но Лайна уперлась, не стоя, обвязывайся веревкой». Чиркнула ножом по петлям. Мои руки освободились и вовремя. На тропе уже показались жабы, которые люди. Услышали что-то. Первый сходу поймал стрелу, завалился, брякнул о камни моим хопишем. Другие перешли на шаг, но напора не сбавили. Слишком много их там, а скоро все селение приковыляет. «Подожди-ка», — услышал я собственный голос и сам себе удивился. «Сваливать надо, а меня понесло навстречу жабам, как раз до первого лежащего». Вырвал из мертвой руки свой тесак. Махнул, не успевая уже разогнуться. Попал по ноге второму, пока не ходячему. Больше ходить не будет. Третий поднял копье, но пропели сразу три стрелы. Утыкали его, будто ежика иголками. «Ты безумен, как все вонючие мужики!» — крикнула мне Кен, когда я прибежал обратно и снова схватился за веревку. «Зачем тебя туда понесло? Нельзя бросать оружие!» «Чтобы ты понимала, женщина!» «Мужиков слишком много лишнего, оно мешает вам опоясываться», — сообщила моя старая знакомая, затягивая узел. «Вот сейчас не сорвешься, Лена будет довольна». Сунула лук в чехол за спиной, ухватила соседнюю веревку и побежала вверх по скале с мартышкиным проворством. Вторая девушка, поменьше габаритами, пустила пару стрел в ковыляющие фигуры, привязалась позади меня, свистнула по-разбойничьи. Веревка натянулась вдруг, потащила так мощно, что чуть пополам меня не разрезала. Матюкнулся, схватил ее, взялся перебирать по скале ногами, даже хопиш не выронил. Путь наверх, показавшийся мигом, вот и каменный край, на который я лихо взбежал, запнулся, но упасть сейчас было бы вовсе стыдно. Устоял и даже девушке руку протянул. «Не беспокойся, она и сама управится». Чужая мысль вторглась в мозг, ненавязчивое тепло, как улыбка, на которую змеи не способны. «Ты тоже здесь, Висаж?» «Откуда?» «Стоп! Так это ты их привел?» «А кто же еще двуногий? Кому б ты еще понадобился на всем Двипомаранами?» Ответить я не успел, услышал голос. Ушами на этот раз, человеческий, очень знакомый, даже слишком. «Обана! Кого я вижу? Да это же наш Сашуня!» Землякам обычно радуются, но только не в этот раз. Коллектор Паша, все такой же здоровый, но одетый теперь по-местному. Широкие штаны, туника до колен, короткий плащ даже. На поясе красуются кинжал и топор. Золотые зубы блестят в унисон этому варварскому шику. Тянет веревку и вполне справляется с весом двух человек. «А я-то башку ломал. Что там за лох, который дал себя в жертву принести? Про тебя не вспомнил Сашуня вообще. Не думал, что ты в горы свалишься и выживешь». Я в море свалился. И не зови меня Сашуней, говорил уже. А то что? Прищурился Паша и резко дернул веревку. Нас с неизвестной девушкой качнуло к нему. Ты думаешь, Сашуня в этом мире для тебя что-то изменилось? Неа. Олени всегда остаются оленями, куда бы они ни попали. А волки всегда волки. Это ты, что ли, волк? Сомневаешься? Он снова потянул к себе, но над моим плечом вдруг появилось летучее тело с нетопыриными крыльями, распахнуло зубастую пасть. Пошел прочь, здоровяк, пока цел. Вш! Ух ты! На секунду в Пашиных глазах мелькнул испуг, но экс-коллектор тут же справился с собой. Лапища взялась нащупывать рукоятку кинжала. Ты, вижу, времени зря не терялся, Шуня. Змею себе выдрессировал. Дрищеватая, правда, зато летает. Достойная защита для абсоса вроде тебя. Спокойно, не беситься, он ведь этого и добивается. Узел затянут в тугую, но я вспомнил, наконец, про хопиш. Чиркнул лезвием по веревке. Рассек с одного удара. Топор у тебя красивый, сказал почти спокойно. От злости, наверное. Махать им умеешь или так? Для понта повесил. А ты что это, Сашуня, на дуэль меня хочешь вызвать? Вот теперь, похоже, здоровяк удивился по-настоящему. Базару нет. Становись в активную позу. Веревка позади меня ослабла. Девушка тоже избавилась от привязи. Глядела теперь с любопытством. Как и манекен, и еще несколько черных фигур с луками. Поединки здесь, похоже, не редкость. Но что я делаю вообще? Реально намерен рубиться с этим бычарой? Совсем рехнулся. Да и пофигу. «Так, а ну-ка прекратили!» Женский голос пробился сквозь гул крови в ушах, и фигуры с луками вдруг вытянулись чуть ли не по стойке смирно. Даже Паша опустил топор. «Это для того мы тратили время, чтобы вы сейчас друг друга искалечили? Кто позволил?» «Мужское достоинство наше!» — хмыкнул экс-коллектор, но не слишком задиристо. Девушка, решившая нас садить, явно обладала чем-то покруче лука со стрелами. С виду не скажешь, невысокая, худенькая, волосы спрятаны под черной банданой, из оружия только кинжал, зато на запястьях переливаются в свете луны золотые браслеты. Ускалиция большеглазая, красоткой не назовешь, но есть в ней что-то эдакое. Ялаэна, дочь царя Иллирии, предводительница племени вольных людей. Как твое имя? Удав, в смысле Александр, но все знакомые зовут меня Удавом. Александр – это царское имя, прищурилась девушка. Ты совсем не похож на Эллина, кто же мог тебя так назвать? Хотя неважно. Поклянись, что ты не из римлян и можешь идти с нами. Да какой с него римлянин, вмешался наконец Паша, не смог уже терпеть. Мы же с этим оленем, то есть с этим Удавом, из одних миров сюда свалились. Могу сам за него поклясться. За себя отвечай, осадила его Лаэна, но не резко. Даже ласково, пожалуй. На меня посмотрела с каким-то новым интересом. Так ты, значит, тоже пришлый? Что ж, теперь я уверена, что время и силы потрачены не зря. Но это мы обсудим позже. Пора уходить, пока жабы не начали использовать всю магию моря. Сказано, сделано. Через пару минут мы уже шагали куда-то при свете факелов по узкой хребтине челюсти номер 2. Очень быстро. Размышлять при таком передвижении особо некогда, но выключить голову тоже не вариант. Слишком много вопросов. Что такое это Иллирия, например? Если там имеется царь, то, скорее всего, иллирийцы живут за стеной на другом уровне, потому им и римляне поперек горла. Неважно, зачем этих бодрых девчонок сюда занесло, но они способны вернуться обратно и взять меня с собой. Поднять на новый уровень в прямом смысле. Тем более, что я им тоже зачем-то нужен. Вместе с мудацким Пашей, увы. Ей нравятся только воины, а тебя она хочет использовать. Я не понял, как именно. Мог бы и не говорить, проворчал я вполголоса, глянул на летящего рядом змея. И мне малину испортил, и девушке планы сломал. «Эта злюка так тебе нравится, что ты хочешь драться за нее?» «Не в злюке дело, кое-кто оборзел выше крыши, а слов не понимает». «Хочешь, я его укушу? Сегодня же ночью?» Предложение заманчивое, но вынужден отвергнуть. Вдобавок подозреваю, что спать он будет не один». Все когда-нибудь кончается, даже бесконечные горные тропы. Очередное ущелье, очередной трясущийся мостик, очередная охранница на посту. Перед Лаэной чуть преклонила голову, впрочем, кивнула. Нас с Пашей наградила невыразимо высокомерным взглядом. Их сюда специально отбирают по критериям мужененавистничества. Царь Иллирии был строг со своей дочерью и собирался выгодно отдать ее замуж ради устройства своих дел. Лаэна взбунтовалась и ушла за стену, прихватив с собой лишь девушек из личной охраны. Мужикам-воинам отец ее чести не доверял. «Ты это тоже от предков знаешь? Крутая у вас база данных, почти интернет». Очередная маленькая долина, залитая лунным светом. Вместо привычных хижин – шатры, очаг дымится. Но голозадых детей не видно. Да и женщины здесь не гологрудые, увы. Больше похоже на воинский лагерь, чем население. В рейд по мою душу ходили семеро плюс Паша, а еще с десяток выстроились сейчас кружком, рассматривали меня заинтересованно. «Кайра, Селена, переселяйтесь в другие шатры. Ваше место займет этот пришлый», — распорядилась Лаэна сходу. «Приготовьте ему лежанку и не вздумайте предлагать ночные утехи. Ты, Александр, удав, иди за мной». Хотелось пошутить насчет утех и Кайры с Селеной, но сдержался. Поймал на себе два очень недовольных взгляда. Наверняка они и есть. Какие там утехи, не прирезали бы сонного. Прошел за царской дочкой к дальнему шатру. Висаж попытался влететь, но Лаэна шуганула его одним взглядом. Мыслью тоже, наверное. Змей все понял без слов. «Мы бы его на мясо пустили, но слишком умным оказался», сообщила девушка безмятежно. «Прямо в голову влез, поведал, как вы девочку спасли. Да и та его узнала. Если бы не это, сами боги бы меня не заставили тебя выручать». «Спасибо за откровенность». «Не благодари. Твое спасение будет стоить тебе ответной услуги. А пока иди к нему и расскажи все, что видел». Не сразу понял, о ком речь. Слишком здесь было темно. Закрыл глаза, дал привыкнуть. Лишь потом разглядел сутулую фигурку в центре шатра. Очередной шаман, колдун, жрец. Как же вы все мне дороги. «Это Гоэн. Охотник из племени куропаток. Неведомая болезнь поразила его вдали от родного селения. Он почти ослеп, заблудился, но многое знает о здешних местах». «Я почти не нуждаюсь в твоем рассказе», — подтвердила сутулая фигура так тихо, что пришлось напрячь слух. «Скажи лишь, там совсем не осталось живых». «Ну, там все было трупами завалено. Зачем он такое вытворил?» «Это Кирлек, опустошенный. Тело зверя, потерявшее ум, желающее только убивать. Не знаю, от чего такое случается, но отец рассказывал мне о существах, способных делать это даже с людьми, порабощать их навечно и посылать на страшные злодеяния. Как ты сумел спастись от Кирлека?» «Друзья помогли. А ты чего в темноте сидишь?» «Я не совсем слепой, мои глаза не выносят света, даже лунного. Болезнь, от которой мог вылечить только шаман куропаток, а теперь есть надежда на его колдовские травы, если сможем их найти». «С рассветом мы идем в селение этих несчастных и попробуем вылечить Гоэна», сказала из мрака царская дочь. Ее голос показался мне странным. «Ты помнишь туда дорогу, удав Александр?» «Отсюда?» Я вспомнил про Фисаша и ответил почти уверенно. «Думаю, не заблудимся». «Вот и хорошо. Идем, я покажу тебе твой шатер». Прозвучало романтично, да и компания скрюченного Гоэна мне изрядно надоела. Выбрались наружу. Ветерок обдал ароматами дыма и вареного мяса. Лучшие запахи в моей жизни за последние сутки. Вурха поблизости не видно, но это и к лучшему сейчас. В такой-то приятной компании. «Слушай, я так и не понял, зачем его лечить?» «Скоро черная луна, и я намерена отправиться в долину драконов. Этот человек знает лучший путь, такой, на котором не понадобится, которым можно пройти без жертв». Она кольнула быстрым взглядом, но я вопросов задавать не стал. «Успею еще. Все мутно, задницы чую подвох на подвохе, да только вокруг не лучше, а тут хоть крыша над головой. Тряпочная. Интересно, долина драконов – это имя собственное или там реально огнем пыхают? Еще вопрос, моя царица. Кормить у вас принято или спасенным чужестранцам еда не полагается? Я не царица, а дочь царя. И уж точно не твоя. Ее голос заледенел, но тут же оттаял. Следи за языком, спасенный чужестранец. Здесь очень многие пожелают отрезать его за вольности в мою сторону. Отдыхай, тебя позовут, когда похлебка сварится. Горячая штучка, однако. Разозлили меня и слова, и тон, но понравились, как ни странно, больше, чем ее же голос в шатре Гойна. Что-то там было не так. В шатре оказалось уютно, мягко, сухо. Запахи пряностей и даже духов, по-моему. Нормальное девичье жилище. Сразу потянуло в сон, но голод не позволил. А там и мысли поперли. Про Вадика, про себя самого. Может, стоило уболтать Ракалюда и уйти за братом в их владение. Про всю окружающую дурацкую реальность. Посоветоваться бы хоть с кем-нибудь. А Саш, который я США, где ты есть, блин? «Да вот он я», – прозвучал вдруг голос в лучших традициях шизофрении. Никакой уже белой пустоши с бутылками, только внутренность шатра и мое альтер-эго на фоне тряпичной стенки. «Вот он я, неугомонный ты, Саня, точнее, удав. Чего хотел-то?» «Это что, сон такой?» Я ущипнул себя за ногу сквозь штаны, но толстяк, а вернее уже крепыш, не исчез, разглядывал меня снисходительно. Как я могу тебя видеть в этой реальности? Я тебе что, Алиса из Яндекса? Можешь и можешь. Прими это за факт. И бутылки твои разливать по ведрам не хочу, раз ты сам такой шустрый. Что-то ты разговаривать много стал. Не боишься? Спросил я пока без злости, но с раздражением. Даже кровь в ушах опять забарабанила. Толку от тебя ноль. Подсказывать не хочешь. Я без тебя обойдусь, а вот ты без меня. Ты чего? Остынь давай. Спрашивай, что нужно. Хотя я и так все твои вопросы вижу. Отвечаю коротко и по делу. Да, да, нет, да. В смысле? В прямом. С племенем амазонок тебе остаться нужно. Отправиться с ними в поход тоже стоит. От Паши ты по-хорошему не избавишься. А с Лаэной? Тут я, пожалуй, тебе польстил. Она тебя не презирает, уже хорошо, но шансы с ней переспать весьма туманны. Ты просто пришлый, этим и выделяешься. Очень советую заняться собой и быстрее наполнить ведра. Сила, ловкость, без этого никак. Про черную луну, будь она неладна, спросить не успел. Снаружи вдруг раздались уверенные шаги. Тяжелые, совсем не девичьи. Полок отдернулся, в проеме возникла Пашина сытая ряжка. «О, Сашуня, ты тут, а? А ну, выползай, базар к тебе есть».